Глава 17. После. Глаза кобры. Тишина дома казалась недружелюбной. Воздух был спертым, и Джереми с трудом давался каждый вздох. Он стоял в холле, боясь что-либо предпринять. А что, если он закричит, позовет Арчи, а его здесь нет? Или еще хуже? Что, если он здесь, но уже никогда не сможет ответить? Отец ведь не откликнулся. И где он теперь? Джереми замер, не в силах пошевелиться. Даже солнечные лучи, казалось, с трудом пробивались сквозь воздух, пропитанный чужеродной тишиной. Он сделал шаг. Половица скрипнула под ногой. Скрип, показавшийся ему оглушительным, прервал, наконец, гробовую тишину, и Джереми смог заговорить. «Арчи!» Он не узнал собственный голос. Если бы увидел себя в зеркале, не узнал бы и отражение. «Арчи!» Позвал уже уверенней. Но, как и в прошлый раз, ответа не последовало. Взгляд зацепился за трость, прислоненную к стене рядом с дверью. Она принадлежала отцу Арчи. Тот всегда брал ее на важные встречи, а иногда и на прогулки. Он, конечно, не был молод, но в трости как таковой не нуждался. Она была символом его статуса и средством пощекотать эго. А Джереми всегда находил ее безвкусной, даже пошлой. Рукоять в виде головы кобры. Что за глупые понты? Арчи в ответ на аргументы только ржал. «Шикарная трость!» — говорил он. «Когда-нибудь ты поймешь!» И теперь Джереми понял. Подхватил ее машинально, взвесил в руке. Она была великолепна. Старший Дрейтон вряд ли бы подарил ее, выполненную по спецзаказу, даже собственному сыну, но теперь она в каком-то смысле осиротела. Змея, отлитая из прочного сплава, покрытого серебром, смотрела на Джереми сверкающими изумрудными глазами. И на мгновение ему показалось, что теперь, когда она у него в руке, все наладится. По крайней мере, он держал в руках нечто, хоть как-то напоминающее оружие. А это в сложившейся ситуации уже удача. Джереми огляделся, вновь взглянул в холодные зеленые глаза рептилии. Спросил почти по-дружески. «Ну что, пойдем?» На мгновение ему почудилось, что кобра на рукояти трости шевелится. Джереми нашел Арчи на втором этаже в его комнате. Он уже догадался, что никогда не услышит шуток своего друга, никогда не увидит, как тот строит глазки симпатичной старости класса. Джереми уже знал, что старина Арчи мертв. Наверное, поэтому он долго стоял у двери, не решаясь заглянуть в комнату. Но заставил себя собраться с силами, осторожно толкнул дверь и вздрогнул, когда она, открываясь, пронзительно заскрипела. Щель становилась все шире, но Джереми не заглядывал. Он знал, что увидит там, но не хотел смотреть, пока дверь не откроется полностью. И только когда та прекратила скрипеть, медленно поднял взгляд. Арчи лежал на кровати, завернувшись в плед. Он напоминал куколку, которая вот-вот превратится в бабочку. Конечно, Джереми знал, что нифига он не станет бабочкой. Он никогда уже не станет ни студентом, ни выпускником. Никогда не найдет работу мечты. Арчи мог бы многого добиться, но теперь его больше нет. Джереми сел на кровать, положил рядом трость и закрыл лицо руками. Какое-то время сидел, не думая ни о чем, спрятавшись от всего мира, пока не почувствовал, что под ладонями влажно. Сначала подумал, наверное, кровь из носа. Потом понял, он плачет. Даже не плачет, слезы просто текут сами по себе. Тумбочка рядом с кроватью Арчи была завалена лекарствами. Жаропонижающие, противовирусные, леденцы от кашля и многое другое, что Джереми не смог сходу определить. «Чувак!» — он покачал головой. «Неужели вот так все закончилось? Неужели?» И не смог продолжить. Он протер щеку рукавом и украдкой глянул на друга. Арчи был бледен, щеки ввалились, под глазами синели круги, рот искривлен в гримасе боли. Но страшнее всего выглядели глаза, открытые, мутные, с покрасневшими белками. Джереми сидел на кровати и чувствовал себя наполненным до отказа воздушным шаром. Казалось, дотронься иголкой, и он лопнет, оставив после себя рваную оболочку. Но никто его не трогал. Сначала. Сначала Джереми услышал странный хрипящий звук. Подумал, что шум доносится снаружи. Проехала машина или мотоцикл. А потом вдруг понял, что ошибается. Звук издает Арчи. А в следующую секунду мертвец схватил его за руку.